Глава вторая. Кэден. Кэден Макре, младший из троих детей великого вождя Северного клана, был отправлен в услужение королю в качестве одного из личных телохранителей. Его соплеменники отличались от других шотландцев высоким ростом и широкими плечами, а также недюжей силой и выносливостью. Ходили легенды, что их предками были воины-волки. Правда это или нет, но на гербе клана Макре красовался серый хищник, а в северных лесах часто раздавался жуткий вой. Перед отъездом, когда Кэдену исполнилось 18 лет, ему была открыта правда о советницах. «Мой дорогой сын, поклянись, что ни одна живая душа не узнает о нашем разговоре», — потребовал отец. «Клянусь», — торжественно произнес юноша, с трепетом ожидая открытия тайны. «Не бойся существа в плаще, под ним прячется всего лишь девушка. Хотя она и владеет могущественными силами, обездвиживанием, врачеванием, создаванием иллюзий, перемещением, несмотря на то, что советница дала королю Грегору надежду на благословение государства Вселенной, полубогиня может быть вероломной и способной на предательство. Аннете нельзя доверять». Кэден слушал отца, и все его представления о полубогинях вставали с ног на голову. 18 лет юноша жил с мыслью, что Шотландии наконец-то повезло. Наконец-то Вселенная обратила внимание на его народ. С приходом советницы многое изменилось. Враждебно настроенные страны теперь искали дружбы с маленьким, но гордым государством. «Я вижу сомнения в твоих глазах, сын. Но благодаря советницам наши предки стали изгоями и были вынуждены покинуть свой мир. Здесь, на севере Шотландии, волки породнились с людьми и создали сильный клан Макре». Отец приказал слугам приготовить коней, а Кэдену собраться в долгую дорогу. Юноша и раньше замечал, что их клан отличался от других. Мужчины одного возраста с его отцом давно уже носили седые волосы и усы, а женщины клана Макре выглядели гораздо моложе своих лет. Матери Кэдена было за 50, но она выглядела так, словно годы не тронули ее красоту. Да что там говорить, деду юноши в прошлом году исполнился 131 год, а он был здоров, как бык, и собирался прожить еще столько же. Когда Кэден вышел на улицу, отец верхом на коне уже ждал его и о чем-то тихо беседовал с матерью. Потом пригладил черные усы и, сощурившись, наблюдал за сыном. Темные волосы достались юноше от отца, а вот голубые, как небо, глаза — от матери. И улыбка ее открытая и приветливая. Оттого и нравился Кэден девушкам. Влюблялись они сразу в веселого и симпатичного парня. Ростом он перегнал отца и братьев, а вот мясо на костях еще не нарастил. Но это не мешало ему выигрывать кулачные бои у сверстников. Кэден молча оседлал коня, мать вынесла большую сумку с едой и вручила юноше. «Скоро ты узнаешь всю правду о наших предках, мой сын, и поймешь, какую важную миссию они доверили тебе». Загадочные слова только добавили волнения. Кэден остро ощущал необъяснимый трепет. Юноша понимал, что скоро ему откроют секрет, которым владели его предки, отец, старшие братья, а теперь узнает и он. Больше родственники не станут замолкать при появлении Кэдена. Они будут открыто вести беседы. Но одновременно юноша и хотел узнать тайну, и боялся. Боялся, что изменится, станет другим, серьезным и хмурым, как средний брат, когда тот вернулся из такой же поездки с отцом. Скакали они весь день, ночь и снова день. Останавливались всего лишь пару раз, чтобы перекусить и дать передохнуть животным. Отец вел его в сторону гор, и Кэден стал задумываться, когда же мы приедем? Нет, юноша не устал, но хотелось уже покончить со всеми тайнами. Неожиданно вождь остановился посередине поляны и спрыгнул с коня. Знаком велел сыну сделать то же самое. Животные обеспокоенно заржали, и юноша схватился за меч, когда увидел, как медленно, крадучись, из-за кромки леса показался большой волк. Отец поднял руку, молча приказывая сыну замереть, и, к изумлению Кэдена, обратился к животному. «Приветствую тебя, проводник! Прошу, отведи нас к своему вождю!» Волк беззлобно рыкнул, взглянул умными глазами на юношу и скрылся в лесной чаще. Вождь последовал за хищником, и Кэдену пришлось идти за отцом. Но не успели мужчины сделать и пары шагов, как к ним присоединились еще два волка. Юноше стало страшно, рука невольно поднялась к рукоятке меча. Хищники издали звук, так похожий на смех. Отец остановился и строго заметил. «Сын, волки — наши братья, тебе нечего их бояться». Юноша согласно кивнул, но продолжал настороженно следить за животными. А волки, словно играя с ним, пробегали мимо и задевали дерзкими хвостами или толкали сильными телами. Каждый раз Кэден испытывал страх, и сердце билось все быстрее. Он еле сдерживался, чтобы не воспользоваться оружием. Вскоре они оказались у подножья горы. Теперь пришлось подниматься, и уже с десяток хищников окружили двоих мужчин. Лезли высоко, пока перед ними не показался большой вход, охраняемый животными. Отец смело вошел внутрь, и как бы не хотелось Кэдену повернуть назад, он последовал за отцом. Холодный воздух немного остудил разгоряченные после крутого подъема тела мужчин. Пока они шли по длинному тоннелю, дыхание успокоилось, и теперь Кэден с интересом разглядывал пещеру. Волки бесшумно двигались за спиной и не отвлекали. Чем дальше они шли, тем выше становился потолок и расширялся проход. Юноше показалось, что он попал в древний замок. Высокий небосвод, освещенный факелами на стенах, широкие лестницы, выдолбленные в скале, вели на верхние этажи, и по одной из них они шли с отцом. Поднялись на третий этаж и двинулись к огромной двери, которая играла бликами в конце коридора. От замка веяло холодом и настороженностью, словно он присматривался к гостям. Кэден крутил головой, понимая, сколько сил и труда было вложено в замок. Замечал отполированные полы и множество дверей. Куда они вели? Предвкушение судьбоносного часа лишь сильнее взволновало юношу. Но вокруг была странная пустота. Никого. Хорошо слышна поступь отца и его дыхание. Да царапанье когтей хищников по гладкому полу. Кэден вдруг осознал, что там, за каменной дверью, хранится секрет его предков. Всего лишь через пару шагов тайное станет явным. Сердце чаще забилось в груди, и вся важность события ощутимо легла на юношеские плечи. Отец остановился и, не обращая внимания на вопросительный взгляд сына, произнес: «Сейчас ты встретишься с тем, в честь кого мы назвали тебя, Кэден». Юноша даже не успел удивиться, как огромные двери открылись, и перед ним возник тронный зал, полный могучих мужчин и красивых женщин. Люди стояли вдоль стен и приветственно кивали вождю клана Макре и даже Кэдану. Они словно очень давно знали юношу и ждали, когда он придет навестить их. С каким-то трепетом молодой человек вглядывался в лица и с удивлением замечал приветливость в глазах незнакомцев. Интуитивно Кэдан чувствовал со всеми людьми в зале странную связь. С отцом они шли к трону, где восседал огромный мужчина с длинной бородой. Волки обогнали гостей и скрылись в толпе. Кэдан заметил, как один из хищников вдруг встал на задние лапы и прямо на глазах юноши превратился в обнаженного парня. Тут же к нему подбежала светловолосая девушка и сердито набросила шутнику плащ на плечи. Парень заметил взгляд Кэдана и, подмигнув ему, широко улыбнулся. От ступора молодого человека вывел мощный голос короля. «Приветствую тебя, Кирк, вождь клана Макре!» Раскатом грома пронеслись слова по залу. Кэдан взглянул на трон и застыл. На него смотрел далекий предок, картина с изображением которого висела у них в гостиной. «Приветствую тебя, мой правнук Кэдан, сын Кирка. Подойди ближе и преклони колени перед своим королем». Юноша сделал шаг вперед, разглядывая двухметрового мужчину с каштановой бородой. Время не изменило его. Голубые глаза оставались ясными и молодыми. «Здесь ты получишь ответы на все свои вопросы, Кэдан. Но сначала мне нужна твоя клятва преданности». Он еще толком не пришел в себя от таинственного замка и чудесного превращения волка в человека, как после недолгой беседы отца с королем их отправили отдыхать в отведенные им комнаты. Это были странные помещения, холодные, неуютные, окна отсутствовали, и только пара свечей стояли на тумбочке возле кровати, освещая небольшую спальную и темное пятно двери, за которой, как правильно догадался юноша, оказалась туалетная комната. Кэдан привык к простору и свету, а темнота и маленькое помещение нагоняли на него тоску. Молодой человек уже не испытывал того восторга, которое появилось, когда он попал в замок. Юноша даже не представлял, как он уснет. Столько вопросов крутилось в голове. Отец отказался на них отвечать, лишь пояснил: «Ты все узнаешь, не переживай». И Кэдан получил ответы. Сразу, как только завалился на мягкую постель. В дверь постучали, и, не ожидая приглашения, незваный гость вошел в комнату. Юноша тут же вскочил, когда увидел незнакомца. С бьющимся сердцем Кэдан направил меч на короля. От удивления сын вождя растерялся и опустил клинок. «Мне нравится твоя смелость», — могучий голос мужчины эхом пронесся по комнате. «Идем, пора тебе все узнать. Но сначала ты получишь знак отличия на правое плечо. Он есть у каждого, кто побывал у нас». «Вы говорите о волках?» — с каким-то благоговением произнес Кэдан. Король хмыкнул и велел юноше следовать за ним. В сопровождении еще четверых мужчин они шли по темному коридору. Навстречу им иногда попадались подданные. Женщины делали реверансы, мужчины просто кланялись. Но даже в тускло освещенном проходе Кэдан замечал, как его изучали все эти люди. Приглядывались, пытались понять, что он из себя представляет. король привел юношу в большое помещение на первом этаже. В очаге горел огонь, и тепло разливалось по комнате. На столе находились какие-то инструменты, накрытые чистой белой простыней. Рядом на стуле сидел двухметровый мужчина. Черная борода висела до пояса, а зеленые глаза с весельем изучали юношу. Незнакомец был в темных штанах и черной жилетке, надетой прямо на голое тело. Кожа на мускулистых руках слегка блестела от пота. Мужчина поднялся, чтобы поприветствовать короля, и указал Кэдану на стул. Через несколько часов сын вождя отдыхал в своей комнате. Сейчас он был даже рад холодному воздуху, который остужал ноющее правое плечо. Татуировка в виде волка, как у братьев и отца, теперь красовалась и у Кэдана. Мужчину с черной бородой звали Хэнк, и он не щадил юношу, неспешно прокалывал кожу иглой, а молодой человек, перекусив губы до крови, терпел. Ни одного стона или крика не сорвалось с уст юноши. Вцепившись руками в спинку стула, он молил Вселенную помочь с достоинством пройти испытание. И прошел. Сам не понял, как. Кэдана всего трясло, пока он возвращался в отведенные покои в сопровождении своего мучителя. Король давно покинул их, юноша даже не заметил, когда. Кэдан никогда не думал о том, почему его ссадины и ушибы в детстве заживали с бешеной скоростью. Лишь однажды он задумался об отличии их клана от других, когда к ним прибыла в гости семья соседнего вождя. Дети играли в догонялки, и Кэдан с мальчиком по имени Дугал бежали по крыше сарая и вместе прыгнули с нее. Оба неудачно. Только через несколько часов нога у Кэдана зажила, а у Дугала оказался перелом. После таких моментов было множество, но юноша принимал их как должное. Вот и рана на плече уже не так пульсировала. Вождь зашел проведать сына. «Жить будешь», — усмехнулся в черные усы Керк. «Идем, король ждет». И снова молчаливое шествие по холодным коридорам замка. Сын заметил, что отец хорошо ориентируется здесь. Они поднялись на верхний этаж и вскоре очутились возле огромной каменной двери, которая охранялась двумя стражниками. Без слов гостей пропустили внутрь. Кабинет короля отличался большими окнами без стекол, и холодный воздух свободно гулял по светлой комнате, которая чем-то напомнила помещение в родном доме. Король восседал за дубовым столом и предложил гостям присесть. Немного странно было смотреть на человека, которого ты считал давно-давно умершим. Кэдан старался сохранить невозмутимое лицо, но, видимо, ему это с трудом удавалось, потому что король засмеялся и огромной ручищей хлопнул юношу по пылающему плечу. Боль была неожиданной и резкой. Пришлось сцепить зубы, чтобы не застонать. Даже замутило немного. «Ты хорошо держался, Кэдан. Молодец. А теперь пришло время ответов». Голубые глаза хитро блеснули. Тогда и услышал юноша легенду, что передавалось из поколения в поколение, только теперь из уст самого короля. Клан волков пришел на Землю с другой планеты. Вернее было сказать, оборотни вынудили покинуть собственный дом и сделали это ненавистные советницы. Тигры первыми предали короля снежных барсов. Они решили украсть кристаллы чистой слезы и присвоить подарок полубогине себе. Но виновными оказались волки. А в чем была их вина? В том, что они всего лишь хотели спасти свой клан. После страшной битвы с заразой под названием «Черная смерть», которая пришла на планету Койпера от крылатых алиенсов и уничтожала все живое на своем пути, был суд, и волков выдворили на землю. Так оборотни оказались в Шотландии. Пришлось приспосабливаться. Кто-то остался в горах, кто-то отправился к людям и породнился с ними. «Мы поделились с вами своей силой. Вы не стали бессмертными, но срок вашей жизни увеличился. Никакие раны, переломы и болезни вам теперь не страшны. Нашу скорость, зрение, обаяние и мощь мы передали вам по крови. Но и вы должны теперь выполнить свой долг перед нами». По прошествии 10 лет Кэден помнил слова короля-оборотня. Помнил рассказ о вынужденной столетней жизни в горах, о том, как многие волки погибли, не смогли приспособиться или смириться с судьбой. Советницы лишили волков возможности продолжать свой род, потому что многие боялись, что дети просто не выживут. Помнил он и рассказ хищника, влюбленного в человеческую женщину, о боли и тоске, что терзало короля до сих пор. Лишь в своих потомках он находил утешение, а еще о ненависти и жажде мести к полубогиням. Кэден был не первым юношей, посланным королю Шотландии в услужение, но до сих пор попытки были неудачными. Теперь надежда была на младшего сына вождя клана Макре. За 10 лет службы Кэден заработал авторитет и уважение. Купил небольшой домик в городе, содержал любовницу и был помолвлен с дочерью одного из министров. Правитель хорошо платил телохранителям, а Кэден умел не только тратить деньги, но и откладывать часть. Поэтому на черный день у него хранилась приличная сумма. Но самым странным Кэдену было представлять советницу короля девушкой. Как существо с пустотой вместо лица и горящими черными глазницами могло выглядеть как человек? Телохранитель каждый раз внимательно рассматривал полубогиню. Темно-бордовый плащ хорошо скрывал фигуру избранницы Вселенной, но не белоснежные руки и приятный голос. Король восседал на позолоченном троне. По правую сторону находилась полубогиня, по левую — супруга. Грегор I тихо беседовал с советницей Анеттой и ласково сжимал ее маленькие пальчики в своей руке. Ее величеству Элис оставалось силой воли сохранять лицо. Кэден удивлялся, как можно смотреть влюбленным взглядом в пустоту и не замечать рядом сидящую живую женщину. Даже за 10 лет он не привык к неожиданным перемещениям советницы. Анетта вдруг исчезла. Король вздохнул и обратил внимание на жену. Элис преобразилась и счастливо смотрела на супруга. Она не слыла первой красавицей, но мужа любила безмерно. Светловолосая, с бледным лицом и тонкими губами, королева терялась на фоне яркой внешности Грегора, жгучего брюнета с загорелым лицом. Король обожал охоту и сейчас, после утренних забот, велел седлать ему коня. Кэден сопровождал его величество без особого удовольствия. Телохранителю больше по нраву была соколиная охота. Спасибо Брюсу из клана Хантли, он не только стал верным другом, но и привил любовь к хищным птицам. Ястребы поразили Кэдена своим мастерством, хитростью и упорством. Они не парили в небе, долго высматривая добычу, а неожиданно нападали на жертву, подкараулив из засады. Охота была в полном разгаре. Его величество с азартом преследовал здоровенного кабана. Кэден скакал позади Грегора, как и трое других охранников. Они держались в стороне, чтобы король насладился охотой. Зрение и обаяние у Кэдена было намного острее, чем у его соратников. Поэтому мужчина сразу уловил незнакомый запах, чужой, противно-сладковатый, отталкивающий. Он появился неожиданно, и его обладатель приближался к королю. Кэдден знал в этом лесу каждое растение, каждый листочек. За 10 лет изучил тропы вдоль и поперек, поэтому незнакомый запах настораживал. Охотничьи собаки залились лаем, затем заскулили и затихли. С растущим беспокойством телохранитель хлестнул кнутом коня и первым из охраны выскочил на поляну. Жуткое зрелище. Мертвые собаки беспорядочно валялись вокруг. Грегора держал за грудки высокий светловолосый мужчина, который резко оглянулся, едва телохранитель показался на поляне. Красные глаза хищно прищурились. Чужак зашипел, открывая острые, как бритва, клыки. Мгновение, Кэдден даже не успел достать из ножен меч, как незнакомец оказался рядом и острыми когтями распорол кожу на шее мужчины. Телохранитель захрипел и, зажав руками рану, повалился на землю. Сквозь пелену на глазах он увидел, как на поляну выехали охранники, а через секунду и их растерзанные тела валялись на земле. Липкая кровь била фонтаном. Дыхание смешалось, и стук сердца все тише отдавался в висках. Кэдден боялся закрыть глаза, боялся потерять сознание и не проснуться. Но веки не слушались, слабость растекалась по телу. Апатия охватила Кэддена. Стало все равно, что будет дальше. Было жаль только родителей, братьев. И новые ощущения охватили телохранителя. Мир замер. Горячая кровь больше не текла по пальцам. Наступила тишина. Странная и осторожная. А потом он уловил удивительный запах. Запах девичьей кожи, нежности, запах моря и цветущих колокольчиков. Чудесный, ненавязчивый аромат. Кэдден вдруг представил себя лежащим на поле, застеленным голубыми цветами. Сознание держалось на волоске, когда телохранитель ощутил легкое, похожее на дуновение ветра прикосновение. Услышал тихий, нежный голос. «Такой благородный и смелый должен жить, и ты будешь жить. Я не позволю тебе умереть». Мир вокруг зашевелился, зашумел, и Кэдден провалился во тьму. Очнулся он в собственной спальне. На кровати стояла потухшая свеча, и служанка тихонько отодвигала шторы, чтобы позволить солнечным лучам осветить комнату. Девушка услышала, что хозяин проснулся, и, тихо ахнув, выбежала из спальной, чтобы вернуться с молодым человеком. «Как же тебе повезло, Кэдден!» — воскликнул давний друг телохранителя, тряхнув каштановыми кудрями. «Хорошо же вас потрепал кабан!» «Кабан?» Кэдден не мог скрыть удивления и даже не хотел. Он глянул на служанку, и та упорхнула из спальной. Брюс усмехнулся и тихо произнес: «Каким буйным и сильным оказался кабан! Животное убило 10 собак, 3 вооруженных мужчин, ранило охранника и короля». «Короля?» Картина мелькнула перед глазами. Хищное лицо блондина и ужас в глазах Грегора Первого. «О, его величество отделался испугом и ушибами, а вот ты провалялся в постели неделю, потерял много крови. И если бы не умение новой королевской знахарки, даже не знаю, выжил бы или нет». «Ты сам веришь в эти рассказы? Дай воды», — попросил Кэден друга. Брюс поднес больному чашку и помог приподняться, чтобы телохранителю было легче пить. Мужчина без сил откинулся на подушке. Раздражало чувство беспомощности. «Все поверили», — усмехнулся Брюс. «Или сделали вид, что поверили. Но когда люди узнают, что ты пришел в себя, то знахарки станут поклоняться как советнице короля, несмотря на ее отталкивающую внешность». «Откуда она взялась?» — прохрипел Кэден. Говорил он с трудом, словно ему мешало что-то внутри. «Пришла с востока Шотландии, где потеряла свою семью во время пожара. Там у нее никого не осталось. Решила навсегда покинуть родные края и поселиться на юге. Тебе и королю повезло, что знахарка оказалась рядом». «А что с ее внешностью не так?» «Правая сторона лица вся в шрамах от ожогов. Пренеприятнейшее зрелище». А Кэден вдруг вспомнил аромат моря и полевых цветов. «Неужели так пахла она? Знахарка?» Ему захотелось встретиться с ней и отблагодарить за спасение. Случай мужчине предоставился через месяц, когда он переступил порог королевского замка. После аудиенции, короткого разговора с королем о неразглашении, что в действительности произошло на поляне, его величество ничего не объяснил, только потребовал клятву, нарушение которой наказывалось смертью. Телохранитель в раздражении покинул кабинет Грегора Первого. Уже покидая замок, мужчина уловил знакомый запах колокольчиков. Он манил его, и Кэден решил, что пора познакомиться с обладательницей притягательного аромата. К тому же хотелось поговорить и все выяснить у еще одной свидетельницы тех трагических событий. Мужчина решительно повернул в сторону сада. По дороге телохранителю встречались знакомые, которые поздравляли с чудесным выздоровлением. Кэден благодарил и извинялся, объясняя, что очень торопится. Но на самом деле мужчина боялся не успеть. Вдруг владелица чудесного аромата исчезнет. С каждым шагом телохранитель приближался к таинственной знахарке и остановился, когда увидел стоящую к нему спиной девушку в синем плаще. Ее рыжие локоны ласкал легкий ветерок. Кэден тут же вспомнил нежный голос. «Такой смелый и благородный должен жить». Рядом с незнакомкой стояла советница короля. Аннет обернулась, и ее черные глаза уставились из темноты на мужчину. Телохранитель услышал ее смех. Или ему показалось? Кэден нахмурился и вздрогнул, когда полубогиня исчезла. Как же мужчина ненавидел, когда она так делала? Его взгляд переместился на девушку, и Кэден подошел ближе. Незнакомка напряглась, гордо вскинула голову и повернулась к нему. Брюс не обманул. Правую сторону лица знахарки покрывали страшные шрамы от ожога. Кэден постарался сделать вид, что его не волновало уродство девушки, но, видимо, плохо получилось. потому что знахарка накинула на голову капюшон, скрывая обезображенную сторону. «А ведь она когда-то была красавицей», — подумал Кэдан, рассматривая девушку. Миндалевидные карие глаза, в которых затаилась тихая боль. Светлая кожа и небольшая россыпь веснушек на аккуратном носике. Розовые губки, нижняя чуть полнее верхней. И аромат колокольчиков. Телохранитель сам не понял, почему он вдруг решил дотронуться до знахарки. Пальцами провел по нежной щеке девушки. Та вздрогнула и отшатнулась от него. «Я рада, что вы выздоровели, Кэдан Макре!» — гневно воскликнула незнакомка. «Но больше не смейте ко мне приближаться, иначе я пожалуюсь королю!» Знахарка сорвалась с места и бросилась бежать. «Меня не испугаешь», — усмехнулся Кэдан и устремился за беглянкой. Азарт и желание поймать девушку стали его целью — схватить и выпытать всю правду. Придворные, гуляющие в саду, ошеломленно шарахались в сторону от бегущего телохранителя. А мужчине было совершенно плевать на шумиху, что он поднял вокруг своей персоны. Сейчас его интересовала одна цель, и он ее настигнет. Только вот когда Кэдан решил, что беглянка попалась, девушка повернула в сторону сада лабиринта, который телохранитель знал как свои 5 пальцев, и уже предвкушал, как загонит ее в тупик. Синий плащ и рыжие локоны мелькали среди листвы, а охотничий задор возрастал с каждой секундой. И тут незнакомка исчезла, и вместе с ней ее чарующий аромат. Кэдан закружился на одном месте, пытаясь уловить по запаху, куда делась знахарка. Но все было бесполезно. Девушка больше не пряталась в лабиринте от него. Ее словно никогда и не было здесь.